он встречается в обозначении года под циклическим знаком «дзы». И, наконец, у него есть еще значение «честный». Кроме этих 10 разночтений, в классиках других не встречается, в других же книгах их еще меньше. Очень удачно, что вы обратились именно ко мне за разъяснениями, так как другие не вспомнили бы, пожалуй, и половины. Примечание. Летопись династии Хань излагает историю ранней ханьской династии с 206 года до нашей эры по 8 год нашей эры. Автором летописи был историк Баньгу, придворный историограф императора Минди. Годы царствования 58-75, имевший доступ к императорским архивам. В связи с дворцовыми беспорядками он был заключен в тюрьму, где и умер в 92 году нашей эры, так и не закончив свой труд. По поручению императора Хэ Ди, годы царствования 89-100, эту работу довела до конца ученая сестра покойного историка, талантливая Бань Джао, вышедшая замуж за Цао Шишу и потому известная также еще как «Почтенная Цао». Книга джоуских обрядов «Джоули» — одна из конфуцианских канонических книг, в которой трактуется о совершенной системе управления при основании династии Джоу 1122-249 годы до нашей эры, и предлагается идеальная система государственного устройства. Считается подделанной в первом веке нашей эры по указанию Ван Мана. Комментарии Цзо Цюмина, Цзо Джуань. Книга комментариев к летописи Конфуция. Комментарии написаны в 5-4 веках до нашей эры Цзо Цзюмином, точная дата жизни которого неизвестна. Книга этикета и обрядов, Или. Одна из конфуцианских канонических книг, трактующая о совокупности обрядов и о морально-этическом облике добропорядочного человека. Эр-Я – древнейший китайский толковый словарь, составленный по тематическому принципу, в котором даны объяснения слов, встречающихся в классических книгах. Словарь этот причисляется к каноническим книгам. Циклический знак Цзы. 60-летний цикл. Летосчисление в Китае издавна велось по 60-летним циклам вращения Луны и других светил вокруг Земли. 60-летний цикл образуется из комбинации 10 циклических знаков, так называемых небесных пней – Цзя, И, Бин, Дин, У, Цзи, Кен, Синь, Жень, Куй – с 12 другими циклическими знаками, так называемыми земными ветвями – Цзи, Чоу, Инь, Мао, Чэнь, Сы, У, Вэй, Шэнь, Ю, Сюй, Хай. «А я слышала прежде, — сказала девушка в лиловом, — что этот знак Дунь имеет еще 2 чтения и, соответственно, может еще значить хорошее воспитание и щедрость. Вы же говорите, что кроме названных вами 10 разночтений, других нет. Видимо, произношение в разных местах различно, поэтому у нас с вами разные сведения». Услышав, что есть еще и другие чтения и значения знака Дунь, Додзюгун, который уже не хотел отступать от ранее сказанного им, ответил: «Да ведь эти знаки совсем и не важны, разве мало знаков имеет по несколько чтений? Где же мне, старику, все помнить? К тому же запомнить несколько редко встречающихся иероглифов — это еще не значит быть ученым. Это занятие для малых детей, а такая излишняя придирчивость даже противна. Очень жаль, что при ваших хороших задатках вы, не получая указаний от сведущих людей, тратите время на пустяки». Но что ответила на это девушка в лиловом, расскажет следующая глава.